хотя по своим свойствам истинная тень действительно ближе прочих ко тьме, ненамного, но ближе. И сейчас я в этом убедился еще раз, ведь пространственное древо в итоге подчинилось и довольный как слон кедр обернулся ко мне с сияющей до ушей улыбкой, словно ребенок, который только что выучил сложный стишок и ждал похвалы. «Милота, дай только! Браво!» – похлопал я в ладоши, когда энергия вокруг устаканилась и я подошел ближе, как ощущение. «Обалденно!» – восторженно выдал кедр. «Раньше я мог видеть через тени деревьев только в определенном радиусе вокруг себя, а сейчас…» – прикрыл он глаза и продолжил. «Я вижу дальше, вижу, как лиса медитирует в саду, вижу, как на каких-то обгорелых развалинах трудится рабочие, вижу…» Продолжал бубнить кедр, и вдруг его внезапно повело, и тот припал на колено и тяжело задышал. «Полегче, крепыш, не все сразу», — подошел я и помог парню встать. «Дар управления пространством от древа позволит тебе видеть куда дальше и лучше, чем раньше, но для этого нужно тренироваться. А еще нужно всегда помнить, что, если ты дашь слабину, древо тебя сожрет». «Не дам», — стерев пот со лба, уверенно фыркнул кедр и выпрямился. «Вот и славно», — хлопнул я его по плечу и чуть отстранился. «На самом деле я приврал, но только слегка. Сожрать его попытается не древо, а истинная тень, которую кедр впервые за свою жизнь неосознанно использовал. Но к этому знанию он еще не готов. Есть причина, почему одаренных в ордене обучали с самого детства, и кроется она в гибкости детского сознания. Миры каждой стихии опасны. В них нет места слабым, неуверенным и сомневающимся. И чем позже одаренный попытается впервые проникнуть в истинный мир своей стихии, тем меньше шансов, что он вернется оттуда живым. Эти написанные кровью истины передаются родами и кланами из поколения в поколение. Однако клан теней был лишен своих традиций, записи и большинства техник. Разумеется, безымянным никто об этом не рассказывал. Но ничего, ведь у них теперь есть я, а значит, все будет хорошо. С этой мыслью я перевел взгляд на запертую дверь подвала и вздохнул. Мой чуткий нюх безошибочно учуял запах шашлыка. Ох уж этот Альберт, и фотки прислал на фоне мангала, гад такой. Неплохая попытка затащить меня на разговор, однако раз сказала, надо говорить ип. Поэтому я переборол желание полакомиться свежим шашлычком на природе и, махнув кедру на прощание, я коснулся древа. На этот раз перемещение повело меня сначала по миру теней, однако уже на полпути, меня снова перебросило в мир тьмы, и спустя несколько мгновений я вышагнул на заднем дворе сада теневого квартала и лениво потянулся. Мой взгляд тут же привлек женский силуэт, который сидел на окраине. В одной руке девушка покручивала дымчатый кинжал, а второй рукой кормила бананом обезьяну. Завидев меня, худощавая черная мартышка испуганно подорвалась и, подхватив хвостом лежащую рядом связку бананов, сиганула прочь. Девушку это ничуть не удивило, и, поднявшись на ноги, она отряхнула свое черное платьице и мило улыбнулась. «Добро пожаловать домой, братик», — пропела лиса совершенно ей несвойственным наигранно-ангельским голоском. «Это еще что?» — хмуро посмотрел я. «Что?» — потупила девушка взгляд. «Все это», — обвел я рукой, — «мы разве не договорились обойтись без братиков?» «Скучный ты, учитель», — обиженно надулась лиса, но ее глазки блестели от радости. «Вообще-то я специально тебя тут ждала. Есть новости об отравителе воды?» «Неа, там глухо», — вздохнула лиса, — «но не переживай, за тем выходом присматривают, как ты и просил. Проглот очень зоркий для хомяка, а пушок у него на подстраховке. А если они кого увидят, я уже через секунду буду там подменой». «Подменой? Отсюда?» — поднял я бровь. «И ты сможешь так далеко?» «Эф, конечно», — игриво улыбнулась лиса, — «а тебя я ждала, потому что готова двигаться дальше, учитель. Хочешь сказать, ты взяла под контроль мартышку?» «В какой-то степени», — чуть отвела взгляд в сторону девушка. «Что значит в какой-то степени?» — нахмурился я. «Ну-у-у», — протянула лиса, — «давай потом покажу. Сейчас она немного занята, а еще стесняется». «Вот как, и чем это она занята?» За 4 килограмма бананов она согласилась помочь котику, мило улыбнулась и склонила голову на бок лиса. Я подумала, что ему одному будет скучно гоняться за светлым. «Похвально, что тебе удалось об этом узнать», — кивнул я, — «только ты уверена, что эта треххвостая тупица все не испортит?» «Уверена», — кивнула лиса, хотя в ее желтых хитрых глазках я на самом деле не увидел ни капли уверенности. Тяжело вздохнув, я нащупал нить своего фамильяра и предупредил кота, что у него в миссии будет напарник, после чего вернул взгляд на ожидающую моего ответа лису. «Так-то не прикопаешься. Один тот факт, что она смогла управлять неугомонной мартышкой, означал, что лиса справилась с моим последним заданием. Только вот следующий шаг в ее обучении будет куда сложнее, чем подсадить обезьяну на бананы. А в том, что готова идти дальше, уверена. Без улыбки спросил я. Моя неожиданная серьезность слегка смутила девушку, но она быстро взяла себя в руки и на этот раз, ничуть не сомневаясь в ответе, твердо произнесла: «Готова». «Хорошо», — кивнул я и повернулся в сторону пространственного древа, что раскинулось во внутреннем саду особняка квартала. Будучи посаженным позже того, что находится в подвале завода, это древо достигло лишь 1,5 метра в высоту, но лисе от этого легче не будет. Ведь в отличие от кедра, девушка не обладает природным аспектом тени, и чтобы подчинить древо, ей придется осознанно нырнуть в мир истинной тени и использовать его силу. «Нырнуть полностью, с головой. Тебе нужно его победить», — объявил я задачу. «Звучит несложно», — облизнула губки лиса и, заняв боевую стойку, ловко обнажила дымчатые кинжалы. «Здесь оружие тебе не поможет», — покачал я головой, «потому что для победы над древом тебе сначала нужно победить себя. Я вижу, что ты готова сердцем, но вот готов ли к сражению твой разум? Считаешь, что я глупая?» — возмущенно топнула ножкой лиса. «Считаю, что ты никогда не видела тени», — без улыбки ответил я. «Тени», — усмехнулась лиса, — «да я в ней живу». «Уверена?» — поднял я руку ладонью вверх. Ладонь тут же покрылась серой дымкой, которая приняла мрачные очертания и начала крутиться словно крошечная торнадо, и с каждым оборотом света вокруг становилось все меньше и меньше, а спустя 10 секунд весь свет вокруг оказался поглощен и тут осталась лишь тень. «Что это такое?» — не до конца понимая, что произошло, захлопала глазами лиса и любопытно потянулась пальчиком вперед. «Истинная тень», — произнес я и схлопнул ладонь в кулак. Крошечный торнадо исчез, а вместе с этим в пространство вокруг вернулся весь свет. «Но ведь все еще завороженное зрелищем», — начала говорить лиса. «То, куда вы заходили раньше, было лишь имитацией тени. Истинный мир этой стихии светлые от вас скрыли, так как боялись, что вы сможете его подчинить. Ведь на самом деле для света нет врага страшнее, чем истинная тень», — произнес я и щелкнул пальцем. И в мгновение ока нас окутала мрачно-серая дымка, поглощающая весь свет, что встречала на своем пути. Глава 9. Мрачно-серая дымка кружилась вокруг нас разнонаправленными вихрями, окатывая то теплом, то холодом. Незаметно нас затянуло в серый мир, который все местные теневики считали единственным миром теней. Однако стихия теней на самом деле имеет две стороны: внешнюю, через которую работают все перемещения, теневые карманы и 90% техник теневиков, и внутреннюю, где покоится истинная тень и куда попасть способны лишь самые достойные владетели теневой стихии, и лишь единицы из этих достойных смогут там выжить. Лиса смотрела на привычную серость мира вокруг, но в ее кошачьих глазках не было ни капли сомнения. Девушка полностью и безоговорочно доверяла мне, и это позволяло ей сохранить дыхание ровным, а сердцебиение спокойным. Если этот мир теней лишь отголосок настоящего, которого боится каждый светлый, то как клан света смог нас уничтожить? — тихо спросила лиса. «Меня тоже интересует этот вопрос», — отозвался я, — «но сейчас я советую тебе отринуть все лишние мысли и сосредоточиться. Ты должна вспомнить все, чему научилась за последние недели. Особенно вспомни те чувства, что помогли тебе понять длань сумрака». Пространство вокруг продолжало стремительно темнеть, а реальный мир через серую дымку просматривался лишь едва уловимыми смутными очертаниями. Понимая, что нас затягивает все глубже и глубже в мир теней, лиса немного напряглась. Ее маленькая грудь стала часто вздыматься от учащенного дыхания, но уверенности в глазах не убивались ни на йоту. «Это хорошо. Как я понимаю, никто из безымянных не был там. Я буду первая», — сильнее сжав руки на дымчатых кинжалах реликвии, спросила девушка. «Верно», — подтвердил я. «Почему не мрак?» — не отводя от меня пытливого взгляда, спросила лиса. «Потому что он еще не готов», — ответил я. Вдаваться в подробности я не стал, чтобы не сбивать девушке концентрацию. Да и на таком уровне доверия, которым ко мне пылала лиса, ей не требовалось ничего объяснять. Моего слова было достаточно, и доверие было полностью оправдано, ведь я ей не врал. Мрак действительно был не готов осознанно зайти в мир истинной тени, и сомневаюсь, что когда-нибудь будет готов. Раны, что нанесли ему Демид с куратором, оказались слишком глубоки. Хитрые светлые ублюдки позволяли мраку зайти в мир истинной тени только под полным ментальным контролем, и теперь они слишком плотно ассоциируются у него вместе. Страх вновь стать безвольной марионеткой засел слишком глубоко в подкорке, и, если мрак зайдет в мир истинной тени, не поборов эту слабость, то он оттуда уже никогда не выйдет. А вот сможет ли он когда-нибудь полностью побороть страх перед менталкой, вопрос открытый. Пока мрак научился только обращать этот стойкий глубинный страх в гнев и жажду мести. «Поняла, а вот я готова», — после непродолжительного молчания ответила лиса, и стихийный дым от реликвии медленно окутал ее тело защитным доспехом. «Выдохни, успокойся. Мир теней — это твой дом, а дом не может тебе навредить. Помни это», — успокаивающим размеренным голосом произнес я последнее наставление, и в тот же миг лису затянуло в мир истинной тени. Четверо мужчин восточной внешности сидели в центральном кругу богато уставленной переговорной и потягивали саке. Кто-то торопливо, кто-то размеренно, а кто-то с откровенно демонстрируемым раздражением. Мужчины были разного возраста, внешности, достатка, однако по статусу у себя на родине они были примерно равны. По крайней мере, трое из них. Старший сын Дома Смерти Семидзу, с черными как смоль глазами и нашитым на кимоно гербом в форме трех черепов. Первый наследник Дома Металла Химура, чье лицо было сокрыто за бронзовой маской в форме рогатого демона. И пухлощекий седой брат правителя Дома Молнии Кота, в кимоно цвета грозы и сверкающими, словно штормовой прилив темными глазами. Выделялся по статусу пред остальными в четверке только старец в тряпичном коричневом балахоне. Его глаза были полуприкрыты, морщины покрывали две трети лица, но источаемая главой Дома Природы Мари мощь приводила остальных в трепет. Никто из присутствующих не ожидал встретить тут друг друга, и уж точно не ожидал увидеть старейшину одного из великих храмов, каждый из которых по силе стоил десятка самураев. Самураи же, или буси, как их называли на востоке, располагались в 2 метрах за спинами своих господ, в среднем кругу переговорной, по одному самураю на каждого из высокопоставленных гостей. Мужчины сидели, косо переглядывались и изредка бросали взгляд на висящие на стене часы в форме цапли. Пусть в переговорной стояла полная тишина, а двигались только взгляды и кружки саке, обстановка накалялась с каждой секундой, и это чувствовали все присутствовавшие. И за несколько секунд до того, как закончилось саке, а вместе с ним и терпение гостей, входная дверь распахнулась. Однако в проходе оказался невысокий самурай из Дамаиды, а не князь воды, которого так ждали восточные гости. Чашка недопитого саке с треском лопнула в руках представителя Дома Металла Химура, но на косые взгляды в свой адрес ему было наплевать. Он брезгливо отбросил осколки, поправил бронзовую маску и проводил жгучим взглядом наглеца с голубой катаной, который посмел сесть в центральный круг подле него. Место охраны за спиной, раздраженно выплюнул Химура. Однако Нобу никак не отреагировал и продолжил сидеть в центральном кругу. Похоже, главный позор Дома Иды совсем позабыл манеры, язвительно покачал головой черноглазый сын Дома Семидзу. «Как ты смеешь сидеть там, где сидит один из старейшин?» — вторил ему пухлощекий брат главы Дома Молнии Кота. Сам же старейшина и глава храма природы Мари не произнес ни слова и не пошевелился, но напряжение в переговорной комнате разом подросло на пару порядков. Но как бы Нобу не хотелось, он смиренно сидел с опущенным взглядом и молчал, не смея ничего ответить. Ведь он прекрасно понимал, что каждое слово, сказанное им в этом кругу, будет воспринято как слова Дома Иды, а говорить от имени храма ему старейшины не разрешали. Поэтому Нобу оставалось лишь молчать и быть в роли безмолвного наблюдателя. Это задевало Нобу, но не так сильно, как тот факт, что обещанная ему невеста не явилась, и сейчас Дом Ида не имел никакого козыря перед внезапно появившимися конкурентами. А учитывая, что Нобу и слова сказать на переговорах не сможет, они и вовсе оказались в роли отстающих, хоть и пришли в империю куда раньше остальных. Поняв, что ответа не последует, сын Дома Семидзу недовольно допил свой саке и в очередной раз сверкнул черными глазами в сторону часов. А имеет ли смысл ждать? Этот князь опоздал уже на 18 минут, раздраженно выдал Химура, и его тяжелый взгляд устремился в сторону стоящего у двери дипломата, который всех тут собрал. Юрий Озерецкий вздрогнул от резко возросшего внимания к своей персоне и сглотнул ком в пересохшем горле. Пожалуй, эти 18 минут были одними из самых тяжелых в его жизни, и хуже всего было то, что пытка еще не закончилась. Часики тикали, а седых волос на голове водника прибавлялось. Внутри переговорной стояло такое стихийное давление от смешения мощных аур, что Озерецкому старшему едва удавалось оставаться в сознании, и он уже проклял себя за инициативность и организацию этой встречи. Но откуда он мог знать, что князь Воды, который всегда держит свое слово и отличается чрезвычайной пунктуальностью, просто возьмет и исчезнет. Исчезнет без предупреждения, без звонка. Последствия опоздания и так очень сильно осложнят и без того сложные переговоры, но если их в итоге отменит, это и вовсе может кончиться войной. Сейчас идти на попятную слишком поздно. Ни князь, ни его сестра Амелия на связь не выходит, а значит, Юрию Озерецкому остается смиренно ждать и верить в чудо. Поэтому он смочил пересохшие намертво горло прохладной водой, после чего низко поклонился гостям и смиренно попросил подождать еще немного. При этом статус Озерецкого старшего для гостей был даже ниже, чем у самураев, и они без всякого дипломатического ущерба могли уйти, однако не уходили. «Ну, где же ты, князь?» Спустя еще 2 минуты взмолился про себя Юрий Озерецкий и протер тряпочкой вспотевший лоб. А когда секундой спустя, молчавший все это время глава великого храма Мари начал подниматься на ноги одновременно с нарастающим в комнате стихийным ветром, у дипломата душа ушла в пятки, и он уже успел проститься с жизнью. Но за миг до того, как известный на Востоке своей жестокостью старейшина успел продемонстрировать свое негодование, дверь переговорной распахнулась, и на ее пороге оказалась статная женщина в коктейльном платье цвета морской волны и россыпью изящных перстней на аристократически белых пальчиках. Одним властным взглядом женщина погасила качнувшееся было за край напряжение, и только-только хотевшие встать гости остались на своих местах. Не поддался волевой ауре властной женщины только оставшийся стоять старейшина. Он был единственным, чья аура оказалась крепче, и впервые приоткрыл один глаз и произнес: «Храм Мари не будет иметь дел с бабой», — грохочущим ветром прогремел сухой голос старейшины. Всех присутствующих передернуло, а Озерецкого старшего придавило к стенке, но женщина не только устояла на ногах, но и позволила себе улыбнуться накрашенными в ярко-красный цвет губами. «В таком случае ваш дом может выметаться отсюда в полном составе», — обманчиво любезным голоском пропела она и, сделав шаг в сторону, указала пальцем на выход. От услышанного у старейшины приоткрылся второй глаз. «Ты ничего не перепутала, деточка», — чуть склонил голову на бок удивленный старейшина. «Ты знаешь, кто стоит перед тобой?» «Знаю. Передо мной стоит гость на моей земле», — не дрогнув взглядом, холодно ответила женщина. «И это, похоже, ты позабыл, дедуля, чем чревато для гостей неуважение на землях империи. Или напомнить, чем закончилась последняя встреча наших домов? Ваш муж был сильным воином, княгиня», — осторожно вклинился в разговор пухлощекий представитель Дамаката, встав между ними, — «но ваша вражда давно осталась в прошлом, и господин Мари ничего плохого не имел в виду. Просто, как и все мы, он утомлен ожиданием и удивлен вашему появлению, ведь встречу нам назначил князь Воды. Я уже давно не княгиня, а простая вдова», — с легкой улыбкой напомнила женщина и обвела всех присутствующих взглядом еще раз. «У моего сына изменились обстоятельства, и встречу проведу я, баба», — убедившись, что никто не сошел со своего места, констатировала женщина и, вернув взгляд на старейшину, с вызовом в голосе добавила: «Или у кого-то остались возражения?» «Когда серая дымка утянула за собой лису, я остался один во внешнем мире теней. Незваных гостей внешний мир теней любил не больше, чем внутренний, но мне было наплевать. Мантия и аура тьмы легко нивелировали все негативные последствия, и на нахождение здесь мне теперь даже тратить энергию было не нужно. Я глянул налево, где сквозь серую стену из дыма едва-едва угадывался сад, из которого мы пришли. Потом глянул направо, где куда более густой стихийный дым скрывал за собой проход в мир истинной тени. Будь на моем месте старик Акс, он бы просто швырнул меня в самые глубины ада пинком и пошел пить свой любимый зеленый чай. Я же вырос наставником более ответственным, и так поступить со своей единственной подопечной не могу. Вернее, не хочу. Из любопытства ли или из доброты, я не знаю, да и наплевать. Старик Акс учил меня ни к кому не привязываться, но пусть старикан попробует отчитать меня из своей могилы». С этой мыслью я замер и театрально прислушался, но никакого ворчания не услышал. Тишина. «Так я и думал», — хмыкнул я и уселся поудобнее. Мир теней такой наглости не потерпел и попытался вышвырнуть меня прочь, но я лишь отмахнулся от навязчивого стихийного дымка чистой тени, как от мухи. Тот обиделся, отлетел подальше и начал кратно увеличивать свою мощь и плотность, готовясь пойти на вторую попытку меня прогнать. Такой же доставучий, как и всегда, вздохнул я и щелкнул пальцами. Вокруг меня тут же образовался полукруг энергии тьмы, и теневой мир вокруг меня потускнел и заверещал, а весь дым в ужасе улетучился. Вспомнил, наконец, батьку, усмехнулся я, вот там и сиди, погрозил я миру теней пальцем, после чего протер себе в дымчатой стене окошко, и стал наблюдать. Невысокая девушка в черном платье с трудом могла стоять на ногах, странная сила клонила ее к земле, черные волосы развивали ветровые потоки, сверхплотный стихийный дым пронизывал собой все вокруг, и только защита реликвии еще позволяла девушке дышать. Прикрываясь от навязчивого ветра ладошкой, лиса осмотрелась и, убедившись, что врагов вокруг нет, убрала кинжал и попыталась сделать шаг. Далось очень тяжело, но ничего не оставалось, и девушка сделала второй шаг, третий, четвертый. Мир вокруг был странным, серым и агрессивным, а витающие повсюду стихийные потоки приносили с собой приглушенные голоса. «Ты чужак, ты рабыня, ты не свободна, ты слаба, ты никчемна». Поначалу лиса пыталась отвечать, но ее голос тонул в бескрайнем дыме, а голоса все не смолкали. Тогда девушка перешла на стратегию игнора и просто упрямо пошла вперед. Верное направление лиса чувствовала интуитивно, хотя понятия не имела, что ее там ждет и как долго идти. Ветер усиливался с каждым шагом, как и незримое давление вокруг, а ноги уже по колено утонули в вязком сером песке. И тут девушка вспомнила слова Маркуса и визуализировала в памяти хомяка, после чего ее тело мигнуло в пространстве. Осознав, что теневой скачок здесь работает, дело пошло куда быстрее, но голоса в голове все еще мешали. Тогда лиса потянула из головы образ ищейки, и голоса в голове сожрали насланные ей кошмарные образы, к которым девушка уже давно была привычна, и скорость движения ускорилась еще больше. Сколько времени прошло после этого, лиса не знала. Может минута, может час, а может и месяц. Но одно она могла сказать точно, цель за это время не приблизилась. В голове мелькнула мысль, что достичь ее в принципе невозможно, но потом она вспомнила Борьку, живую портальную тварь, которой удалось попасть во внешний мир теней. И если этот очаровательный толстолобик смог использовать совершенно чуждую ему стихию, то в мире точно нет ничего невозможного. Стоило лисе это осознать, как ощущение приближения к цели появилось. Воспоминания об озорствах мартышки вернули улыбку на лицо лисы и добавили легкости в шаг, но несмотря на весь прогресс, она все еще чувствовала, что чего-то не хватает. И тут в воспоминаниях всплыл образ Маркуса, уверенный, спокойный, непоколебимый, а следом за приятным образом в голове прозвучали его неповторимым твердым голосом слова: «Тень твой дом, тень мой дом, тень мой дом, тень мой дом, тень мой дом, тень мой дом». Как мантру повторяла слова своего наставника лиса, пока не поверила в них каждой клеточкой своего тела и не вложила всю себя в эту фразу. И когда это случилось, ветер вокруг исчез. Ноги перестали утопать в серых песках, однако потоки дыма вокруг никуда не исчезли. Просто они начали слушаться. С этой мыслью лиса остановилась, прикрыла глаза и глубоко вдохнула. А когда она выдохнула и открыла глаза, мир вокруг изменился. Нет, внешне он выглядел так же, но вот ощущался совершенно иначе. Теперь лиса видела все вокруг, ощущала себя частью этого мира, в котором она единственный бог. Окрыленная пьянящим чувством безграничной силы, девушка повернула взор и увидела за мутным окошком Маркуса, который с улыбкой ей помахал. Ошалевшая лиса помахала в ответ. После этого она безошибочно нашла то место, к которому все это время пыталась прийти, и оказалась там за одну секунду. Местом оказалась огромная серая стена, которая и отбрасывала всю эту тень. Лиса завороженно провела по стене ладонью и дошла до ее края, из-за которого виднелся слепящий всепоглощающий свет. Его разрушающая сила, тепло и мощь ощущались даже отсюда. Едкие нотки страха, возвращенной светлыми рабыни, коснулись ее сознания, но девушка решительно выжгла их на зачатках. «Тень – это мой дом. Дом не способен мне навредить», – уверенно произнесла лиса и вышагнула навстречу свету. Всю жизнь лису учили, что свет первичен, свет сильнее любой тени, но эта казавшаяся еще несколько месяцев назад непобедимая энергия бессильно обтекла ее. Лиса выставила ладони вперед и с восторгом наблюдала, как тени из ее ладоней поглощают весь этот свет, наполняя ее тело теплом и силой. Так продолжалось до тех пор, пока единственным источником света перед ней не осталось полутораметровое древо. Оно отчаянно пыталось бить ее ветвями и всячески атаковать, но лисе даже напрягаться не пришлось. и она легко подошла к пульсирующей сердцевине древа и сунула туда покрытую дымчатой энергией руку. А мгновением спустя, ее тело рывком выбросило в реальный мир. Глава 10. Прохладный ветер влетал внутрь сквозь открытую дверь балкона и по-хозяйски разносился по помещению. Нос приятно щекотал морозный запах свежести, вперемешку с ароматом от дыма костра. Несмотря на события в столице, теневой квартал продолжал жить своей жизнью, в которой сегодня местные готовились к какому-то празднику. Еще ночью ребята Пахома разгрузили на площади квартала два грузовика с коробками и ящиками, а сейчас занимались тем, что устанавливали сцену, украшали улицу резными факелами и чучелами, и зачем-то вырезали рожи на тыквах. За всем этим делом я наблюдал с балкона своих покоев, мерно попивая горячий кофе. Но напиток закончился, мороз начал щипать щеки и, поежившись, я вернулся в свою комнату, где посреди двуспальной кровати сопела черноволосая девица. Как вынырнула из мира истинной тени сюда поздним вечером, так и дрыхнет до сих пор. Нет, я понимаю, что лиса после знакомства с миром истинной тени и успешным подчинением древа была истощена, а в таком состоянии точкой выхода интуитивно выбираешь самое безопасное место, но чего я не понимаю, так это почему из всего многообразия выбора, самым безопасным местом для лисы оказалась моя постель. Со вздохом я подошел ближе и поправил съехавшее одеяло. Лиса начала что-то едва разборчиво бурчать, ворочаться, а успокоилась только когда вновь перекрутилась с одеялом в странный узел. Ее обнаженные ножки оказались забавно поджаты, а сопящее личико выглядело умилительно. И ведь не скажешь, что несколько часов назад реестр Аргуса признал это безобидное хрупкое создание новым ратником клана теней. Покачав головой, я поставил пустую кружку из-под кофе на столик возле дивана, на котором спал, после чего закрыл балкон и направился в ванную комнату. Но уединиться мне не удалось и здесь. На это недвусмысленно намекал обнаженный женский силуэт, что нежился под душем за запотевшим стеклом. В обители отключили воду, громко кашлянув, поинтересовался я, и из-за приоткрытой дверцы на меня зыркнула пара выглядывающих из-под копны ярко-рыжих волос бесстыжих глаз. «Ня!» — мотнула симпатичной мордашкой Камилла, невозмутимо продолжая водные процедуры. «Просто я пришла поговорить, а ты был занят, вот я и решила подождать». «В ванной?» — усмехнулся я. «Ну-у-у, был другой вариант, но твоя постель уже была занята», — игривым голосом отозвалась Камилла, рисуя милые рожицы на запотевшем стекле, после чего остановилась и, призывно глядя на меня, спросила: «Присоединишься?» В обманчиво невинных глазках играли бесенята, что сильно контрастировало с хрупким нежным образом Камиллы. Похоже, укрепление связи с ядром обители идет самооценке девушки на пользу, и даже слишком, учитывая нескрываемые похотливые нотки в голосе. Ничего не отвечая, я шагнул ближе и невозмутимо распахнул приоткрытую дверцу душевой полностью и потянул руку вперед. Глазки Камиллы вспыхнули, и она, немного выгнув спинку, чуть подалась вперед и закусила губу. Моя ладонь лишь частично скользнула по обнаженному мокрому телу, пройдя мимо цели, за спину девушки. Туда, где я нащупал кран и закрыл воду, после чего отстранился и второй рукой протянул Камилле полотенце. «Жду тебя в кабинете», — спокойным голосом произнес я. Правый глаз девушки дернулся, а симпатичное личико перекосило обидой и непониманием. Но вслух ничего сказано не было. Камилла лишь рывком выхватила полотенце и демонстративно хлопнула стеклянной дверцей перед моим носом. Я же пожал плечами и, минуя спальню, зашел в кабинет, после чего воспользовался здешней ванной комнатой, чтобы умыться, а когда закончил гигиенические процедуры и вышел, меня в кабинете уже ждала Камилла с лучезарной улыбкой на устах. От напускной обиды на добродушном личике не осталось и следа. Хорошая растет актриса, хотя в змеином гнезде под названием «Обитель» по-другому и не выжить. Прав был старик Акс, когда заявлял, что манипуляция – это второе имя всех астральных девиц. Тут мне вспомнилась Ликса, и я про себя добавил: почти всех. Камилла сидела на краю моего рабочего стола, ее платье цвета солнца озаряло комнату, а рыжие огненные локоны были слегка влажные и забавно пушились. Девушка беззаботно покачивала босыми ножками, с милым видом о чем-то размышляя. За прошедшие дни Камилла сильно изменилась, что неудивительно. Пусть она еще и не является полноправной правительницей обители, но ее связь с ядром крепнет и шансы на успешный итог растут. И растут достаточно быстро. Похоже, Аглая не ошиблась с выбором преемницы. Далеко не каждый разум способен без ущерба вобрать в себя чужие мечты, желания и надежды, А именно это и происходило с Камиллой сейчас. Вместе с силой бывших княгинь Астрала, девушка получала их побочный багаж. Опасения, страхи, сожаления, незакрытые гештальты. Стихия Астрала штука непростая и во многом противоречивая. Неудивительно, что ее пользователями остались исключительно представительницы прекрасного пола. Схожести притягиваются, как говорится. С этой мыслью я хрустнул взятым со стола яблоком и вернул взгляд на Камиллу. «Чем могу быть полезен, ваше сиятельство?» Фамильярно поинтересовался я. «Никакое я еще не сиятельство», — хмыкнула рыжеволосая девица. «Будь добр, Маркус, называй меня просто по имени». «Ладно», — пожал я плечами. «Так чем могу быть полезным?» «Камилла, нам надо поговорить», — с чуть посерьезневшим личиком выдала рыжеволосая. «Так мы сейчас этим и занимаемся». «Нет, да но нет», — абсолютно серьезно ответила Камилла с лицом, словно я должен был все понять. А когда до рыжеволосой дошло, что ее фишка с донесением своих мыслей через астральный план со мной не работает из-за моего иммунитета к стихии астрала, она забавно нахмурилась и начала судорожно соображать, как сформулировать словами через рот. Я же терпеливо ждал, методично опустошая фруктовую корзинку. Следом за яблоком оттуда уже исчез банан, два киви и теперь под угрозой оказался виноград. Эту тему не стоит обсуждать здесь. Сдавшись, выдохнула Камилла, здесь не совсем подходящее место. Вот как, закинув последнюю виноградинку в рот, хмыкнул я, а где подходящее? В обители, ответила Камилла и катнула по столу молочно-белый камешек с полупрозрачными гранями, в котором я тут же признал осколок. Я остановил его пальцем и хмыкнул про себя. Осколок оказался под завязку набит чистейшей астральной энергией, близкой по своей концентрации к 100%. Более того, энергия эта была взята прямиком из ядра обители. Тот факт, что я смог коснуться энергии ядра без каких-либо последствий, Камиллу не удивило, и она невозмутимо продолжила. «Насколько я знаю, у тебя есть разрешение свободно посещать обитель, а с этим осколком ты сможешь попасть куда угодно, даже к ядру. Только там мы сможем свободно поговорить». «Так это приглашение», — уточнил я. «Верно», — кивнула Камилла. «И откуда уверенность, что я его непременно приму?» Покручивая осколок между пальцами, поднял я бровь. «Ничего не могу с собой поделать, не люблю манипуляций, а то, что делала Камилла, именно ей и было, начиная от душевой, продолжая этим осколком и заканчивая обманчиво невинным образом. Рыжеволосой что-то от меня было нужно, но вместо того, чтобы сказать об этом прямо, она ходит вокруг да около, пытаясь вызвать у меня чувство то ли желания, то ли вины. Странная тактика, потому что ты не любишь оставаться должником». Внезапно улыбнулась Камилла, и мне на коммуникатор пришло сообщение. Я открыл его, и мое лицо тронула легкая улыбка. Пожалуй, я поспешил с выводами. Манипуляции были лишь игрой на отвлечение, чтобы выложить карту, которую я не смогу перебить. В сообщении содержались логи запросов и зашифрованные координаты. Координаты, которые безуспешно пыталась вытянуть из ядра Октавия в момент захвата и которые так сильно интересовали ее папочку Вильгельма фон Грейва. Это были координаты захоронения останков паладина света по имени Леорна, которые не были известны даже самому князю света, а также не были они известны Эликсе. По крайней мере, на ее запросы ядро не ответило. А значит, информация была засекречена Аглаей. Представляю, как тяжело было Камилле обойти подобный запрет на данном этапе, но это только показывает, насколько важно для рыжеволосой затащить меня на разговор к ядру. Похоже, тема действительно серьезная. «Так чего ты хочешь взамен на координаты?» — уточнил я. «Просто поговорить», — тут же отозвалась Камилла. «Просто поговорить?» — с легким скепсисом переспросил я. «Просто поговорить», — с улыбкой подтвердила Камилла и спрыгнула с моего стола с невозмутимым видом. «Интересно, не стала выдвигать дополнительных условий, хотя могла, не стала давить, хотя имела возможность. Создалось ощущение, словно передо мной не молодая импульсивная девчонка, а профессионал в переговорах. Причем в переговорах именно со мной. Похоже, тут не обошлось без советов от Ликсы. Впрочем, из нее тоже тот еще советчик. Ведь не хуже, чем вот это все сработало бы. Обычная искренность Ликса это знала. Пока я сидел и задумчиво постукивал пальцем по столу, Камилла непринужденно прогуливалась по кабинету с заложенными за спину ручками. Приняв решение, я открыл координаты и тут же вбил их в карту. Нужная точка нашлась быстро, и находилась она не так уж далеко от столицы, в паре километров от небольшой деревни Ильритеевка, что располагалась у небольшого озерца на границе между зеленой и желтой зонами. Не факт, что останки паладина света окажутся мне полезны, но стоит, как минимум, убедиться, что они не достанутся герцогу или его приспешникам. А еще меня очень интересовала причина, по которой Леорна оказался захоронен в такой глуши и втайне от клана светлых. Сохранив местоположение, я свернул карту, убрал молочно-белый осколок в карман и вернул взгляд на стоящую у картины рыжеволосую девицу. Почувствовав мое внимание, Камилла повернула голову и озарила меня своей милой лучезарной улыбкой, в которой на этот раз не было ни грамма фальши, лишь чистая непосредственная доброта и радость. «Приятно иметь с тобой дело, Маркус», — манерно кивнула рыжеволосая, сделала круговое движение ручками и пред ней раскрылся портал. Девушка поправила подол платья и шагнула внутрь, но на полпути замерла и повернула личико на меня. «Слушай, Маркус, все хотела спросить, почему ты отверг Аглаю? Она не в твоем вкусе или дело было в чем-то другом?» — сверкнула пытливыми глазками рыжеволосая. «Ты спрашиваешь это для Аглаи или для себя?» Мой ответ Камиллу смутил, но он быстро взяла себя в ручки и с нечитаемой эмоцией сощурилась. «А если я скажу, что для себя, ты ответишь честно?» — после короткой паузы спросила она. «Навряд ли, жаль», — грустно вздохнула Камилла. «Тем не менее, буду с нетерпением ждать нашей встречи в обители», — с легкой улыбкой добавила она и исчезла в портале. Я же со вздохом покачал головой. Пусть Камилла и не кровная дочь Аглаи, но она такими стремительными темпами становится похожа на нее, что это немного пугает. Надеюсь, укрепляющаяся связь с ядром девушку не сломает, и она не потеряет в итоге свою идентичность, не потеряет саму себя. Иначе клану Астрала придется искать новую княгиню. С этой мыслью я вновь раскрыл перед собой карту с координатами. «Илитеевка, значит», — хмыкнул я, задумчиво потирая подбородок. «Помнится, мне там обещали баньку. А банька – это хорошо, тем более на свежем деревенском воздухе. Попариться, сигануть в свежий снежок или окунуться в озере. Уха, благодать». От одной только мысли лицо расплылось в улыбке, и я потянулся к телефону. «Вот же чертов Маркус!» — в сердцах выпалила девушка в ярко-красном платье и залпом осушила бокал вина. «Чем ты недовольна?» — куда более спокойным тоном спросила ее сидящая напротив подруга с пышными нефритовыми волосами. Девушки сидели в запертой от посторонних глаз комнате одной из резиденций клана природы и, несмотря на раннее утро, плотно приложились к вину. Правда, если быть точным, сплетничали они тут с глубокой ночи и посему утро воспринимали ее продолжением, а значит, попойка в умах захмелевших девиц еще считалась ночной. «Чем я недовольна?» — поплыли вверх брови Валерии Огневой. «Даже не знаю, с чего начать. С чего-нибудь попробуй, подруга», — пригубив вино, призывно повела рукой Виктория Луговская, «ведь по фактам мы уже прошлись и прошлись не один раз. Пламенские не только пытались тебя убить, но и были главными оппонентами рода Огневых, а теперь их нет. При этом приструнили их так показательно и открыто, что все остальные древние роды без раздумий отказались от своих претензий на трон огня, чтобы избежать обвинений в соучастии. Более того, внезапное появление Артура не только не навредило, а наоборот вызвало подъем. Кровному сыну покойного князя присягнули все без исключения огневики, а тебя назначили его регентом. Вот именно об этом я и говорю», — указала красным ноготком вперед Валерия Огнева. «Все произошло слишком уж гладко, и теперь все вокруг думают, что это я такая хитрая, умная и расчетливая, что это все я провернула, а значит, до совершеннолетия Артура смогу управлять кланом огня не хуже дедушки. Но я ничего не сделала, это все не моя заслуга», — обреченно выпалила красноглазая и потянулась к бутылке вина. «А хуже всего, знаешь что, что Артур, наша надежда и будущая опора клана огня, только и делает, что расспрашивает про своего спасителя и просит съездить к нему в гости. Хочет у него учиться править, представляешь? А это плохо», — улыбнулась Виктория Луговская. «По мне, так из Маркуса бы вышел прекрасный правитель клана огня», — фыркнула Лера. «Да хоть империи», — хихикнула Вика и подняла бокал. «Да этот может», — со вздохом констатировала Лера и покачала головой. «А еще теперь получится, что я Маркусу еще и должна за помощь. Если ты думаешь, что Маркус сделал это из корысти, то ты ошибаешься. Я уверена, он и спасению Артура относится как к чему-то обыденному и рутинному». «Знаю», — понуро кивнула Лера, — «и как только у этого северянина все так легко и просто получается, словно он не человек, а божество какое. А что, если они там на севере все такие? Это немного пугает и восхищает. Слушай, а ты почему к нему так и не вышла, подруга, а?» — часто заморгала глазками Вика. «Ну, сидела в машине и так и не вышла», — хотя спешила ему помочь куда больше, чем я. Могла бы хоть выйти и сказать привет, он ведь твой мужик, не мой он, покачала свободной от бокала рукой Виктория Луговская, мы ведь об этом уже говорили, Лер. Ага, говорили, тихо повторила Валерия и с вызовом сощурила красные глазки, смотри, подруга, будешь медлить, я его сама уведу, сказала Огнева и от внезапно потяжелевшего нефритового взгляда подруги чуть не подавилась сыром. Ладно, ладно, шучу. Поспешила сгладить напряженность Лера и ее взгляд скользнул по лежащим на столе двум распечатанным приглашениям на свадьбу. Но все же, как думаешь, Вик, с кем Маркус туда пойдет? Глава 11. Молодой мужчина бежал по горной тропе и судорожно оглядывался. Вот очередной камень отозвался острой болью в босой ступне, но тот продолжил бежать. Обувь он потерял с десяток километров назад, оружие и того раньше. Все, что осталось у мужчины, это болтающийся на шее артефакт в форме звезды, рваный балахон, да жалкие крохи сил. Ноги были сбиты в кровь и ныли, все тело испестрено царапинами и ссадинами, а сердце стучало так быстро, что вот-вот вырвется из груди. Но останавливаться было нельзя, и мужчина продолжал бежать. Ступня предательски поскользнулась на покрытом мхом камне, и он едва кувырком не укатился вниз по довольно крутому склону, но болезненно врезавшись плечом в дерево, мужчина устоял на ногах и побежал дальше. Рассветное солнце с трудом пробивалось сквозь ветви и одаривало легким теплом, но времени радоваться погоде и рассвету у мужчины не было. Все, о чем он подумал, так это то, что прошла целая ночь, мучительно долгая, страшная ночь. И 12 часов назад, сидя в засаде с тремя десятками загонщиков, мужчина и не предполагал, что в итоге сам окажется в роли убегающей дичи. Очередной крутой подъем сбил дыхание, а густой кустарник оставил глубокий порез на щеке, но мужчина сжал артефакт в окровавленном кулаке покрепче, стиснул зубы и продолжил бежать. Ощущение присутствия последнего из живых товарищей пропало около часа назад, а значит, исход операции сейчас зависит только от него. Мысли о собственной уникальности и избранности открыли у мужчины второе дыхание, которое закрылось обратно, стоило ему скатиться по небольшому склону и оказаться на опушке с высокой травой. «Пожалуй, это конец», – тяжело дыша выдавил из себя мужчина, глядя, как спереди на него медленно идет рычащий кот со остроконечной демонической шерстью. Кровь его товарищей стекала с могучих лап демона, а острые когти бликовали рассветным солнцем. Мужчина повернул голову налево и увидел недружелюбно похрустывающего костяшками крупного человека со звериным оскалом, и боковым зрением заметил, как справа из теней выплыл пугающий силуэт. «Точно конец, только вот не мне, а вам», с безумным взглядом облизнулся мужчина и, обхватив артефакт второй рукой, сжал его изо всех сил. Звезда треснула, кровь брызнула во все стороны вперемешку с разноцветным сиянием, а вопль полной боли и агонии разлетелся по горной тропе. «А ты был прав, он нас заманивал», — хмыкнул вепрь. «Не ослабляй бдительность, мы измотаны погоней, а враг опасен», — холодно отозвался мрак, не сводя взгляда со странного семицветного сияния, из которого на опушку вышагнуло семь безмолвных незнакомцев в странных сектантских одеждах. «Ему это скажи», — босовито усмехнулся вепрь, кивнув на кота, который с воинственным МРРА радостно ломанулся в атаку. Пульсирующие перламутром когти скрежетнули по груди ближайшего из культистов, но сверкнувший перед ним семицветный барьер сдержал удар, а мгновением спустя вся семерка ощетинилась оружием и бросилась окружать когтистого кота. «Гррр!» – воинственно зарычал пушистый демон, и ловким броском вылетел из окружения вместе с первоначальной жертвой. На этот раз семицветный доспех культиста загорелся куда ярче, по ушам ударил душераздирающий скрежет разрываемой брони, но пробить все барьеры коту не удалось и сейчас, и он недоуменно захлопал глазами. После чего на него мгновенно обрушились атаки со всех сторон. От большинства выпадов коту удалось ловко увернуться, одну атаку он смог заблокировать задней лапой. Но самая опасная шла из слепой зоны, где аккурат над затылком пушистого сверкнуло семицветным сиянием занесенное копье. Однако за миг до того, как мощнейший удар достиг цели, копье вдруг превратилось в безобидный разноцветный шарик вытянутой формы. Столкнувшись с острой шерсткой на холке кота, шарик лопнул, а под ногами неудавшегося убийцы раздался озорной хохот мелькнувшей в тенях мартышки. Опомниться оставшемуся без оружия культисту кот не дал и с веселым мрррррр-ха-ха насадил его на когти. 6 из 7 барьеров лопнули, но 7-й уцелел и, отделавшийся глубокими кровоточащими ранами, культист отлетел в сторону на десяток метров. туда, где его радушно принял в свои объятия черный дым и, пропустив через себя, выплюнул труп со свернутой шеей. «Минус один», — холодно произнес мрак, вынырнув из теней обратно рядом с вепрем. «Эй, ты же сказал не торопиться», — возмутился оставшийся без дела здоровяк. «Я сказал не расслабляться», — хмыкнул мрак, и его мертвецкий серьезный взгляд скользнул по оставшейся шестерке врагов. «С этими так просто не получится». И в подтверждение его слов каждый из шести культистов вдруг начал покрываться разноцветными пульсирующими дикой силой нитями. Проклятая энергия деформировала их тела, выливалась наружу, выжигая листья, деревья и камни вокруг. Даже само пространство словно старалось избежать с ней контакта и молило о пощаде. Вепрь был парнем не из пугливых, но глядя, как от казавшегося неуязвимым демонического кота начали отлетать комья кровавой шерсти, его пробрало. Никогда в жизни вепрь не видел ничего подобного ни от одной из стихийных энергий, но отступать не планировал. Ведь он знал, что именно этой проклятой силой убили его деда, убили всю его семью. Кем бы ни были эти звезданутые мудаки, они к этому причастны, а значит сегодня сдохнут. С этой мыслью вепрь подбросил монетку Аргуса вверх и ломанулся в атаку. Он понимал, что шансы против этих чудовищ у него невелики, но вот снизить нагрузку на кота он вполне сможет. С теми, кто стоял ближе, пушистый демон кое-как справлялся, поэтому вепрь взял целью того, что с разбега мчался на кота в бочину. Мчался на четвереньках, с безумными глазами и звериным рыком. Вепрь принял правила боя и зарычал в ответ, чтобы взбодрить себя, и на полном ходу врубился в звероподобного культиста плечом. Плечевая кость хрустнула, не выдержав нагрузки, но вепрь не сдался, и ему удалось сбить траекторию бега врага, и они, просвистев в считанных сантиметрах от бочины кота, кубарем скатились в глубокий овраг. Вепрь сгруппировался, чтобы минимизировать повреждения, и при этом не сводил взгляда с звероподобного культиста, который легко поднялся после падения, нашел безумным взглядом своего обидчика и протяжно по-звериному зарычал. «Верно, урод», — облизнулся кровью вепрь, — «я твой враг», — завопил он и принял боевую стойку, готовый биться насмерть. В это же время пятерка оставшихся наверху культистов кружили вокруг кота, осыпая его непрерывным градом атак и не позволяя тому вырваться из окружения. Пушистый шипел, вертелся и отчаянно сражался, но его хватало лишь на защиту. Ни о каких контратаках не шло и речи, а количество пропускаемых ударов нарастало с каждой секундой. Мрак изо всех сил старался найти лазейку и помощь, но при любой попытке сблизиться, проклятая энергия выбивала его из теней еще на подходе. Как бы ни пытался, мрак никак не мог подобраться, а хуже всего было то, что чем дольше длился бой, тем безумнее светились глаза культистов и тем сильнее они становились. Мрак так увлекся отчаянным поиском лазейкой слабых мест культистов, что прозевал момент, когда один из них переключился на него. Семицветная молния, разрывая пространство, устремилась аккурат в то место, где в тенях находился мрак. Враг даже без зрительного контакта просчитал перемещение, а увернуться от молнии не представлялось возможным. Поэтому мрак воспользовался единственным, что могло его спасти, попытался зарыться в тень как можно глубже. Однако, попав в мир теней, странная молния не остановилась и продолжила идти к цели, выжигая собой все серое пространство как бумагу. Каждой клеточкой тела мрак ощущал дикую смертоносную силу этой проклятой энергии и напрягся, готовясь принять удар, как вдруг между ним и молнией в мире теней появилась мартышка с сосновой шишкой в руках. Издав озорной смешок, мартышка бросила шишку в молнию и зажмурилась. Шишка тут же обратилась световой гранатой и взорвалась яркой слепящей вспышкой. Мрака взрывной волной выбросила из тени в 10 метрах от места боя. Глаза адски кололо, зрение плыло, тело потряхивало, но молния его в итоге не достигла, и он остался жив. «Спасибо», — сухо буркнул он сидящий рядом растрепанной мартышке с покрасневшими глазами. «Пожалуйста», — ответили ему сзади женским голосом, и резко подняв взгляд, мрак увидел ее. Прикрывая собой рассветное солнышко, с заразительно спокойной ухмылкой на милом личике над ним нависала черноволосая девушка, которую он узнал с большим трудом. И дело было не в ее внешности, а в незримой ауре угрозы, которую способны источать лишь считанные единицы одаренных в мире. «Простите», — задержалась, «сон хороший снился», — с улыбкой произнесла лиса и с теплотой в кошачьих глазках погладила мартышку по голове, после чего устремила взгляд на продолжающего отбиваться от пятерки культистов кота, и от сверкнувших во взгляде девушки искр ярости у мрака на секунду перехватило дыхание. «Будь осторожна, они», — начал было вводить лису в курс дела мрак, но она его уже не замечала. Стоило ей услышать, как от очередного пропущенного удара болезненно мяукнул кот, как в руках лисы заклубились дымом и материализовались кинжалы, а сама она рванула вперед в низкой стойке. Смазавшись в пространстве, лиса одним прыжком легко оказалась там, куда мрак не мог пробиться последние 20 минут, а оказавшись за спинами двух ближайших культистов, скользнула между ними и резанула дымчатыми кинжалами им по ногам. От неожиданной атаки те потеряли равновесие, но тем не менее на чудовищных рефлексах успели осыпать пролетающую мимо девушку парой смертоносных ударов, от которых она увернулась грациозным переворотом и завершила свой акробатический кульбит, уже вынимая окровавленные кинжалы из шеи двух мертвых врагов. Все произошло так быстро, что мрак даже дернуться не успел. Как бы ему не хотелось этого признавать, но он понял, что лиса справится с помощью коту куда лучше, и поэтому, скрежетнув зубами, он скользнул на помощь вепрю. Лиса же неторопливо слизнула с дымчатого острия свежую кровь и искоса наблюдала, как получивший наконец простор кот перешел в контратаку. И как бы ей не хотелось вмешаться, лиса понимала, что мешать хищнику на охоте не стоит. Она понимала чувства кота и его желание лично разорвать на части своих обидчиков, а потому просто наблюдала, как он играючи отрывает одному руку, вспарывает ему живот, разгрызает второму горло и перекусывает голову. Лишь с третьим культистом вышла небольшая накладка. За мгновение до смерти, когда из его разодранной грудины уже виднелось сердце, третий и последний обидчик кота вдруг покрылся слепящим сиянием света и оказался закрыт непроницаемым куполом. Возмущенно мяукая, кот кружил вокруг него и пытался прокусить, поцарапать или проткнуть преграду, но когда понял, что не получается, лег рядом и ворчливо засопел с полным обиды взглядом. «Световой барьер», — констатировал появившийся подле лисы смертельно уставший мрак. «Крепкая хреновина, раз даже кот не разгрыз», — фыркнул ковыляющим рядом вепрь. Выглядел здоровяк паршиво, но стоял на своих двоих и из оврага, пусть и с кряхтением, но выбрался самостоятельно. «ТЦ, еще и регенерирует», — поморщился от нарастающего света купола мрак, а его кожа начала шипеть. «Нам световой купол не снять, придется ждать, пока сам не вылезет». «Ага, жжется, падла», — вторил ему хромающий вепрь. «Устроим лагерь на безопасном возвышении в километре и подождем». «Мрррррря», — выдал свое веское слово кот. «Согласна, ждать ни к чему», — потрепала пушистого по холке лиса. «А вы можете отдыхать, мальчики, я разберусь». И еще до того, как мальчики успели хоть что-то возразить, девушка, даже не поморщившись от нарастающего от купола света, шмыгнула в тень. Все естество мрака затрубило об опасности, но он завороженно наблюдал, как лиса уверенным шагом по глубинной тени поравнялась с куполом и растворилась в его всепоглощающем сиянии. В его сознании жила одна простая истина: свет сильнее тени. И зная это, как он мог пустить лису туда? Как он теперь посмотрит в глаза Маркусу? Ведь он мог ее остановить, должен был ее остановить. И проклиная себя за нерешительность, мрак вдруг увидел, как купол света покрылся изнутри серыми трещинами и с оглушающим треском распался, выпуская абсолютно невредимую лису, что тащила на своем хрупком плече бездыханного культиста. Я сидел на мягком сиденье каймана и смотрел в окно. Природный пейзаж мельтешил перед глазами, а я потягивал кофе и улыбался. Да уж, князь света смог меня удивить. Двухуровневая засада, полная команда из семерых еретиков проклятой звезды третьего порядка и первое по-настоящему серьезное испытание для кота. Лихо. Однако в итоге все прошло как нельзя лучше. Даже помогать не пришлось. Лиса сама через мартышку увидела, что у ребят проблемы, и решила вмешаться самостоятельно. Причем сделала это даже более эффектно, чем я рассчитывал. Этот короткий, но очень показательный бой поможет моей ученице получить уверенность в своих силах и в том, что она на верном пути. А мрак впервые воочию увидел, на что способна истинная тень. Мои фокусы со стихией тени он воспринимал как само собой разумеющиеся, и они ни никакие мысли его не наводили. Но вот резкий прогресс с лисы заставит мрака всерьез задуматься, как она смогла это сделать. Это без сомнений даст развитию мрака толчок. Толчок, который либо сломает его окончательно, укрепив его глубинные страхи, или же наоборот, поможет их преодолеть. Касаемо князя света, этот хитрожопый явно понял, что я за ним слежу, и воспользовался этим, чтобы устроить засаду. Не скажу, что я ожидал именно этого. Более того, сейчас я даже не совсем понимаю, чего он хотел добиться. Убить кота, убить мрака, или может, вернуть его под свой контроль. Мелковато как-то. Разве стоило ради этого подтверждать, что он имеет связь с культистами? Однако, помимо этого, смущал меня еще один момент. Еретики, которые сразу сфокусировались на коте и действовали на удивление слаженно. Более того, мне показалось, что они не столько пытаются убить моего фамильяра, сколько они его будто бы изучали. Осталось у меня такое неприятное послевкусие. Но чтобы там обиженный князек Света не планировал, кое в чем он допустил фатальную ошибку. Это потрепанный и очень злой кот. Мой пушистый фамильяр морда не только усатая, но еще и умная. Кот прекрасно понял, кто именно на него натравил кучку культистов и взял след наглеца. А еще эта усатая морда очень злопамятная и не даст теперь покоя своему обидчику ни днем, ни ночью. Даже без моих напоминаний и подпиткой вкусняшек, кот спать спокойно не сможет, пока его обидчик дышит. Одного князя мой пушистый фамильяр до смерти в итоге довел, посмотрим, как долго протянет второй. «Подъезжаем», — вывел меня из размышлений водитель. Я поднял взгляд и увидел, как сквозь мелькающие деревья впереди, действительно, проглядываются стройные ряды деревянных домиков с валящим в небо печным дымком. Глава 12. Рота, подъем. Набрав воздуха, гаркнул я так громко, что Глеб за рулем подскочил на месте, а кайман слегка тряхнуло. Однако на спящего на сиденье рядом со мной светловолосого парнишку в белом костюме это никакого эффекта не возымело. Крепкий сон, однако. «Ну, мам, еще 5 минуточек». Лишь едва слышно пробурчал Максим и, не открывая глаз, отвернулся к окну. «Понял», — кивнул я и перевел взгляд на Глеба, «высаживаем пассажира в лесу». «На ходу», — лишь уточнил водитель. «Ага, только разгонись еще немного быстрее», — хмыкнул я, и кайман начал набирать скорость. «Не надо в лесу, изверги», — сонно простонал Макс. «И вообще, какая я тебе рота?» Возмутился он заспанной рожей и лениво протер с трудом открывшиеся глаза. «Ну да, судя по новостным репортажам с западной границы, ты у нас целый батальон». «Во, другое дело», — с важным видом позевывая, отозвался Макс и сощурился от бьющего в окно солнца. «И откуда тут вообще взялся лес? Ты ведь сказал, что мы едем отдыхать». «Не едем, а уже приехали», — внес я ценное уточнение, когда кайман плавно остановился перед деревянной оградой без номеров и вывесок. «Извиняй, дружище, мальчишников в стриптиз-баре не будет». «А чем тебе не понравился мой бар?» — с легкой обидой в голосе выдал Макс. «Тем, что Диана его затопит после первого же приватного танца на коленях жениха», — усмехнулся я. «И то верно», — согласно кивнул Максим. «А ХМ почему именно затопит?» «Потому что твоя умная невеста знает, что это единственное, от чего он не застрахован», подметил я критическую уязвимость его любимого детища. «Вот же, блин», — побледнел парнишка, а потом подозрительно сощурился в мою сторону. «Стой, а ты откуда знаешь, от чего не застрахован мой стриптиз-бар? Забыл, что у меня есть Ликса». Беззаботно пожав плечами, улыбнулся я. «Ой, да не заливай, Маркус. Я прекрасно знаю, как дохрена от нее поступает информации, и как много из этого дохрена ты игнорируешь». «Но-но», — возмутился я, — «не игнорирую, а концентрирую внимание только на важном». Деловым тоном поправил я и вышел из машины. «На важном он концентрируется, ага», — донеслось позади сонное ворчание, и краем глаза я заметил, как в момент, когда я отвернулся, Макс спешно отправил кому-то через коммуникатор сообщение и вышел наружу следом. Кристально чистый прохладный воздух обдул нас приятной волной, и я с наслаждением вдохнул его полной грудью. «Ладно, допустим, я понимаю, почему ты не повез меня в столичный стриптиз-бар», осматриваясь, протянул Макс. «Но почему именно сюда?» «Чтобы Диана точно нас не нашла, чтоб ты знал, друг мой эгоцентричный, не все в этом мире крутятся вокруг тебя и твоей невесты». «А-а, я понял», — щелкнул пальцами Макс. «Это ты решил мне так отомстить за то, что я пригласил тебя на нашу свадьбу последним?» «Хм, так я был последним?» — поднял я бровь. «БЛ». Тут же поперхнулся Макс и отвел взгляд, сделав вид, что ему очень интересно разглядывать выцветшую деревянную ограду, перед которой мы стояли. «Слушай, Маркус, а где мы вообще?» «Много вопросов, дружище», — хлопнул я озадаченного и напряженного Макса по плечу. «Просто вдохни полной грудью, расслабься и получай удовольствие», — дал я ценный совет и постучал в дверь металлическим кольцом. Ильитеевка встретила нас радушно. «Нас приняли так, как умеют принимать только в деревнях имперской глубинки, которые столичные неучи с презрением называют глушь. П.Ф., чтобы они понимали, на самом деле было чертовски приятно осознавать, что даже спустя 700 лет традиционное гостеприимство в имперских деревнях совершенно не изменилось. Впрочем, как и их внешний вид, Ильитеевка выглядела практически полной копией тех деревень, которые мне довелось посещать в мое время. Словно для мирной глубинки в империи время застыло навечно. Вышагнувший из дома грузный шахтер Петр узнал нас и тут же потащил в дом. Простой, но довольно уютный и просторный дом. Как выяснилось, шахтер Петя, по возвращении в родную деревню из переделки в поезде живым и при деньгах, довольно быстро стал местным старостой. Понравилось ему, видать, управлять, ну или помогать людям. В любом случае молодец, нашел свое призвание. В одном большом доме со старостой жила и та беременная женщина из поезда по имени Нина. Поездку она в итоге пережила благополучно и сейчас с округлым животиком хлопотала перед самоваром, пока Петя спешно носился по двору, подметал беседку, выносил мусор, рубил дрова, и, видимо, делал это так громко, что на шум пришли соседи, а потом соседи соседей, и вот уже по двору старосты сновали десятки людей.